работает с приборами, которым можно доверять, но которые страшно разобрать на отдельные части. Максвелл был всегда погружен в собственные мысли, и иной раз казалось, что он не слышит обращающихся к нему с вопросом учеников. Он сам говаривал, что его мозг крепко защищен броней собственных проблем. И для ученика всегда было приятным сюрпризом, когда на следующий день рядом с ним появлялся профессор и говорил: «Кстати, вы вчера задали мне вопрос, я подумал о нем и скажу вам вот что». Нечего и говорить о том, что ответ был исчерпывающим. Глейсбрук, Христел и Саундерс решили проверить, справедлив ли закон Ома. Максвелл поддержал их. Христел и Саундерс пропускали ток от батареи Даниэля через проводник. Сначала ток был очень велик, а потом бесконечно мал. Профессор Джеймс Клерк Максвелл профессору Льюису Кэмпбеллу, Скруп Террас, 11, Кембридж, 4 марта 1876. Христел непрерывно работал с октября, проверяя закон Ома, и он вышел из испытания с триумфом, хотя в некоторых экспериментах проволока накалялась с проходящим током до красна. Закон Ома соблюдался в опытах Христела с точностью до 0,1%. Отпали сомнения в правильности закона Ома, выдвинутый некогда Вебером и Шустером. Максвелл гордился результатами своих учеников не меньше, чем своими, особенно выделяя Христела и Нивена. Максвелл переживал, когда они уходили, его ученики. Шоу уехал в Берлин, Гельмгольцу, Пойнтинг вернулся к своим измерениям плотности Земли. Глейсбрук нашел свою тему. Она перекликалась скорее с исследованиями Стокса. Решил проверить френелевскую теорию поперечных колебаний в твердом эфире на двухосном кристалле арагонита. Эта тема должна была способствовать укреплению Максвелловой теории, поскольку электромагнитная теория света также приводила к поперечным колебаниям в эфире. Глейсбруку была выделена мрачная комната на верхнем этаже, служащая обычно для проведения оптических исследований и проявления фотопластинок. Там были черные стены, окрашенные сажей с пивом, и постоянное натриевое пламя, необходимое для спектроскопических экспериментов. Это делало атмосферу в комнатушке весьма тяжелой. Да и работа поначалу не ладилась, и Глейсбруку пришлось спрашивать совета у Максвелла. «Вы знаете, — ответил Максвелл, — другие вопросы образовали вокруг моей головы такую плотную корку, что вашему придется немного подождать, пока он просочится». А через день или два подошел и сказал: «Если вы сделаете так и так, то, я думаю, все будет в порядке». Так и оказалось. В надлежащий срок диссертация была написана и посвящена Максвеллу. Измеренная скорость волн была весьма близка к величинам, предсказываемым, исходя из френелевской и Максвелловой теории. Глейсбрук по представлению Максвелла был избран феллоу, членом совета колледжа. Дальше работа была продолжена совместно Максвеллом и Глейсбруком на другом кристалле. Под названием «Плоские волны в двухосном кристалле» она была доложена Максвеллом Королевскому обществу в июне 1878 года. Различия между следующими из теорий Максвелла и Френеля и экспериментальными данными было менее 0,7. Такой же результат был получен на другом кристалле исландского шпата. Этот результат был представлен Королевскому обществу летом 1879 года. Видимо, это была последняя научная